ряженый. Может сложиться впечатление, что семейство гадалок из углового дома защищало наш двор ото всех странных напастей, если только они не случались скрытно и тайно, как, к примеру, с Лёшей Маркиным, коснувшимся подвальной твари. И, наверное, так оно и было. И лучшие годы мы прожили под крылом у суматошного бабьего семейства, понятия при этом не имея, кто же они и почему помогают, и даже не водя с ними особой дружбы. Но однажды гадалки сами навлекли на наш двор странную напасть, и притом неслыханную. Даже когда в районе орудовал маньяк, нападавший на женщин в красном, двор так не лихорадило. Эта история и стала первым признаком того, что звезда семейства из углового дома, если таковую можно было найти на небосводе, начинает угасать. Младшая из семейства, Пелагея, Поля, как ее звали дома, как раз развелась. В отличие от теток и сестер, никогда не удосуживавшихся дойти с избранником до ЗАГСа, не говоря уж о церкви, Пелагея замуж за своего Васеньку выходила, как полагается. И платье было белое с пышной юбкой, скрывавшей невестино пузо, и торжественная роспись под музыку, и праздничный стол, за которым Васенька и его празднично приглаженные родители смотрелись в окружении налегающих на шампанское многочисленных новых родственниц весьма жалко. Пелагея даже венчаться собралась, но тут уж старшая гадалка Досифея одернула племянницу. «Не заносись, мол». «Хочу, чтоб все как у людей», — приготовилась скандалить Пелагея. Была она упрямая, чуть что темный румянец вспыхивал на узком, полудетском еще лице, и брови съезжались к переносице. Но Досифея ответила ей очень спокойно. «Год вам даю. Если и через год у вас все как у людей будет, венчайтесь на здоровье». Год они, разумеется, не продержались. Робкий Васенька сбежал, когда их с Пелагеей девочки, родившейся через пару месяцев после свадьбы, стукнуло полгода. И это он еще выносливый оказался. Обычно мужчины, водившиеся с гадалками, исчезали еще до появления дочерей на свет. Сыновей на нашей памяти в семействе не рождалось ни разу. Во дворе понимающе кивали. Не выдержал мальчик, не ужился со своенравными родственницами. Да еще и в тесноте такой, все друг у друга на головах, как в коммуналке. Пелагею тоже жалели. Она гуляла с коляской, напустив на себя надменный вид, а сама бледная, молоденькая, глаза опухшие. Васенька вдобавок, как поговаривали, сбежал не просто от молодой жены, а вообще из города и еще дальше, куда-то на воюющий Кавказ, которого так боялись матери и призывники в те времена. Да там и сгинул. Уж черт его знает, что ему так не по сердцу пришлось или чего он испугался. Об этом шептались проницательные любительницы таинственных драм. Коммунальные старушки Вера, Надежда и Раиса из дома у реки. Дескать, Васенька именно что испугался. Еще поговаривали, что Пелагея пыталась мужа вернуть всеми возможными способами и невозможными тоже. Шептала на воду и ставила стакан под новую луну, карты заговаривала, ножки у стола перевязывала, ездила на особый источник, чтобы красоту намыть. Это все поначалу. Потом и следы вынимала, и пепел на перекрестке развеивала, и Досифея в сердцах грозилась хомут на Васеньку надеть, чтобы он, подлец, ни с кем больше счастлив не был, раз она через него несчастлива. Родители Васенькина утверждали, что нашли как-то под порогом квартиры куколку и черную соль. А Павел Гаврилович, военный пенсионер, живший на пятом этаже углового дома, как-то ночью вышел на балкон покурить и увидел, что Пелагея возится на голубином кладбище среди птичьих могилок, вроде как что-то собирает в мешочек. Пелагея его тоже заметила, поднялась во весь рост и прямо в лицо ему зыркнула. Павел Гаврилович клялся, что зыркнуло, хотя непонятно, как он это разглядел с пятого этажа ночью при свете фонарей. После чего, как опять же клялся Павел Гаврилович, он почувствовал головокружение, и ему вдруг со страшной силой захотелось прыгнуть с балкона. Несколько секунд этот прыжок казался ему неизбежным и правильным, и он сумел перебороть острое необъяснимое желание, только вцепившись изо всех сил руками в перила и до крови прокусив себе язык. Впрочем, Павел Гаврилович был человек пожилой и странноватый. Иногда он сидел на том же балконе в голом виде и пел песни, а еще утверждал, что видел над двором НЛО. Наконец, Досифея велела племяннице все эти дела прекращать. «Мужик пришел, мужик ушел. Так было и будет», — сказала она. «И ладно бы он красавец у тебя был или дар какой имел, а то хлюпик малохольный, смотреть жалко. Выбрось из головы и не тронь его больше. Ему сейчас и так плохо, бедному». И Пелагея действительно прекратила и вроде как даже успокоилась, повеселела. Стала всем говорить, что ничего, мол, она нового мужа себе найдет, гораздо лучше. Про подружек вспомнила. Снова стала ходить с ними иногда в кино и в дегусташку, пока за дочкой остальные гадалки приглядывали. А потом, собственно, все и случилось. Дело было на крещенский сочельник, который в те времена у нас во дворе почти никто не отмечал. Многие и вовсе не знали, что это за день такой. А прежние обитатели двора, бабушки и дедушки нынешних, верили, что перед крещением на святочную неделю истончается барьер, отделяющий людской мир от мира всяких прочих существ, и они могут заглянуть к человеку в гости, а человек — к ним. Досифея и ее семейство тоже об этом помнили, а потому использовали святки для гадания по особо важным вопросам. На крещенский сочельник они собрались в самой большой комнате, расстелили на столе лучшую скатерть и принялись раскладывать карты. За стол все не поместились, и ожидающие своей очереди угощались на диване клюквенной наливкой. Захмелевшая Матейка, младшая сестра Досифеи, подбегала к гадающим, хваталась за спинку стула и с веселым ужасом шептала: «А если ведьмина смерть? Если смерть сегодня выпадет, что делать будем?» Она всегда трепетно относилась к святочным гаданиям, все надеялась, что ее личное будущее наконец прояснится. Давным-давно карты сказали, что рожать Матейка не будет, что судьба у нее другая, а какая именно, не уточнили. Вот Матея и сделала первой в семействе химзавивку, носила мини-юбки, по гулянкам бегала. Без последствий же все, так карты сказали. Но все-таки очень ей было любопытно, какая она окажется, ее другая судьба. Пелагея сидела в углу, отдельно от всех. Сначала вроде бы тоже собиралась гадать, ждала, когда место за столом освободится, а потом пожаловалась, что голова от духоты болит, и ушла в другую комнату, к своей дочке. Никто и внимания не обратил. Сначала она действительно прилегла, а потом, убедившись, что девочка крепко спит, сбегала на цыпочках в другую комнату и принесла настольное зеркало, большое, на подставке. Перед ним еще бабка ее, Авигея, причесывалась. Подтащила к трильяжу журнальный столик, поставила на него зеркало и сувенирные свечи, одна в форме елочки, другая в форме цифры 5, третья змейку изображала, на год змеи ее дарили. Положила меж свечей нехитрое угощение — яблоко, пару грецких орехов, карамельку, зажгла свечи, села спиной к трильяжу за столик, повозилась немного с бабкиным зеркалом, устанавливая его как надо, и вспыхнул, расстелился впереди и позади Пелагеи, освещенный дрожащим пламенем зеркальный коридор, зыбкий, неведомо откуда идущий и где заканчивающийся. Беда-то была в том, что, хотя Пелагея всем и говорила, что нового мужа себе найдет, никто на нее за все это время внимания не обратил. Раньше телефончик просили, разговор норовили завести, от особо рьяных и отбиваться приходилось. Молодая и хороша собой была Пелагея, а после Васеньки как отрезала. Были бы живы бабка или мать Пелагеи, они бы уж за ней уследили и всыпали по первое число за то, что она сейчас учинить собиралась. Все семейство знало, что им такие гадания строго-настрого запрещены. Чуют их дар с той стороны всякие разные, интересуются, а интересы их лучше избегать. Но Эвигея уже год как умерла от костоломной болезни, мать совсем молодой утонула на отдыхе, Пелагея ее и не знала почти. А Досифея не доглядела, не привыкла она еще быть за главную, слишком уж много всего навалилось. Да и ленива она все-таки была, особенно по сравнению с неуемной Эвигеей. «Суженый мой, ряженый, приходи ко мне ужинать», — зашептала Пелагея, придвигая угощение поближе к зеркалу. «Суженый мой, ряженый». Прозрачная капля сбежала по зеленой свечке елочки, и за дверью раздался дружный громкий смех. Видно, нагадали что-то веселое. «Суженый мой, ряженый». Зеркальный коридор был по-прежнему светел и пуст. Казалось, он заполнен прозрачной водой, пронизанный желтоватыми отблесками огня. Пелагея закусила губу. Что же это? Выходит, она одна останется на всю жизнь? Никого у нее, кроме худосочного Васеньки, больше не будет? И закрыла глаза, направила мысленно в зеркальный коридор всю свою тайную силу, которую гадалки передавали из поколения в поколение, сами толком не зная и, главное, не называя, что она такое. А может, и не было никакой силы. Просто суеверные тетки мнили о себе бог весть что, раскладывая безобидные пасьянсы. И Пелагея совершенно зря стискивала до скрипа зубы и жмурилась, представляя, как шагает к ней по светлому прозрачному коридору чья-то фигура. «Ряженый, приходи!» Холодок пробежал по спине Пелагеи. Встал дыбом белесый пушок на загривке. Точно ледяной сквозняк просочился с улицы и дыхнул ей в шею сзади. Только окно-то, законопаченное от сквозняков и заклеенное на зиму бумажными полосками, было сбоку. Свеча у левой руки дрогнула и погасла. Пелагея от страха захотелось вскочить, убрать зеркало, но все-таки она выдохнула. «Приходи!» Высунулась из бабкиного зеркала, словно зверек из норы. Темная рука потянулась противоестественно гибкими пальцами к угощению, схватила карамельку и орех. Пелагея вскрикнула, отпрянула, едва не опрокинувшись на стуле. Пискнула разбуженная ее испуганным возгласом дочка, и Пелагея невольно отвела на секунду взгляд от зеркального коридора, посмотрела на кроватку. А когда снова глянула в зеркало, руки в нем уже не было. Пелагея выдохнула с облегчением и хотела уже закрыть коридор. Торопливо смахнула со стола угощение, чтоб больше точно никто не сунулся. Но в то же мгновение увидела в отражении, как сверкающая синеватыми белками глаз рожа выскочила из-за ее плеча и задвигала губами, силясь не то оскалиться, не то улыбнуться. Каждый мускул рожи лихорадочно дергался, одна бровь ползла на лоб, другая хмурилась, на щеках играли желваки, нос уехал куда-то в сторону. Чертами же суженый ряженый удивительно напоминал сбежавшего Васеньку, только как будто он снял с этого Васеньки шкуру, сохранив все детали вроде волос и ушей, и напялил на себя. «Чур меня!» — взвизгнула Пелагея, и потянулась перевернуть бабкино зеркало, как положено, но вместо этого случайно столкнула его на пол. Зазвенело бьющееся стекло, высокая узкая тень мелькнула в трильяже, и все свечи разом погасли. Дочка в кроватке захныкала, закряхтела. Пелагея, сшибая в темноте мебель, бросилась к ней и закрыла своим телом. И только она это сделала, чьи-то необыкновенно мягкие и гибкие руки, в которых словно вовсе не было костей, ухватили ее за плечи и потащили. Пелагея закричала, крепко прижимая к себе ребенка, и почувствовала, как начинает погружаться во что-то прохладное, как вода, но не жидкое, а просто податливое, вроде студня, и от прикосновения этого студня немеет кожа. Вспыхнул свет, сильно запахло горькими травами, и Пелагею подхватило сразу множество рук. В них, к счастью, кости чувствовались, а некоторые еще и больно впивались острыми ноготками. Досифея, утратив всю свою торжественную плавность, метнулась к ближайшей кровати, схватила покрывало и набросила его на трильяж. Пелагея жмурилась от яркого света, по щекам текли слезы. Малышка тоже безутешно ревела, но обе были целы и, на первый взгляд, невредимы. «Ты что творишь, дура?» Набросилась было на племянницу Досифея, но тут раздался грохот из ванной. Досифея вместе с другими гадалками побежала туда. По дороге они с Матейкой в четыре руки ловко отвернули к стене зеркало, висевшее в коридоре. В ванной ничего не обнаружилось. Только флакончики и тюбики с полки были свалены в раковину. На зеркало Досифея быстро накинула наволочку, сушившуюся на веревке. Гадалки облегченно выдохнули. «В большой комнате!» — заполошно вскрикнула вдруг Матея. «Еще одно осталось!» Они стопотом вылетели в коридор, но путь им преградила бледная, взъерошенная Пестемея. В руках она держала разбитое бабкино зеркало. Поздно. Поля его выпустила. Досифея все-таки зашла в большую комнату, сняла со стены последнее зеркало и положила его на паркет лицом вниз. А потом забрала у всех гадалок карманные зеркальца и пудреницы. «Краситься теперь как же!» — расстроилась Матея, которая ни одно зеркало не пропускала, чтобы на себя не полюбоваться. «А воды в блюдечко налей?» — ответила Досифея, гладкое личико которой уже обрело прежнее снисходительно непроницаемое выражение. «Туда гляди и машься сколько хочешь». Той ночью у нас во дворе и началось. Первыми пострадали коммунальные старушки Вера, Надежда и Раиса, жившие на четвертом этаже в доме у реки, рядом со знаменитой своим подвалом Сталинкой. Дом у реки был маленький, пятиэтажный, старый, и лифты к нему пристроили снаружи, в прозрачных тоннелях. Квартиры в доме были большие, с хорошей, как говорили, планировкой, и коммуналок в нем уже не осталось, но старушки, приходившиеся друг другу не то дальними родственницами, не то школьными подругами, уже много лет держали оборону и отказывались разъезжаться из своего забитого пуфиками, козетками, оттаманками, креслицами и фикусами гнезда. Вера, на вид самая старая из заклятых коммунальных подружек, обитала в небольшой комнате, заставленной книжными шкафами. Розовый многотомный Вальтер Скотт, серо-синий Жюль Верн, зеленый Гюго, горчишный Достоевский и красный с золотом Пушкин. Вера и сама, наверное, не смогла бы сказать, когда она открывала в последний раз эти книги и помнит ли вообще, что там написано. Каждый вечер, отражаясь в стеклянных створках шкафов, она протискивалась в угол к туалетному столику и тщательно расчесывала там перед большим зеркалом белые и сухие, но все еще густые волосы, а потом долго, тщательно натирала лицо мазью, которую сама готовила по рецепту вековой давности. Как утверждали Надежда и Раиса, в ее состав входили кислое молоко, сок алоэ и даже трижды пропущенный через мясорубку говяжий фарш. В тот вечер, разложив перед зеркалом все необходимое, щетку, частый гребень, редкий гребень, флакончик с репейным маслом, ледяную после холодильника банку с мазью, Вера вдруг заметила, что зеркальная поверхность замутилась, точно на нее дохнули. Она провела по зеркалу пальцем, но следа не осталось, как будто оно запотело с той стороны. Вера отодвинулась, нащупала на груди материн медный крестик и зашептала «Чур-чура!». Но тут мутная пелена растаяла, и из зеркала на Веру взглянуло лицо, только не ее собственное. Лицо было перекошено, дрожало щекой и неуместно подмигивало то одним, то другим глазом. Но старушка перестала чураться, слова застряли в горле. На нее, строя нелепые гримасы, смотрел молодой мальчик, первый ее мальчик, голубоглазый, с оттопыренной нижней губой и смешным чубчиком. Робкий и обходительный, он целый год ухаживал, дарил ромашки, смотрел с печальным восторгом на обтянутую бумазейной кофточкой Верину грудь, а потом все-таки уговорил, наконец, и они неумело копошились под одеялом, пока родители были в театре. А он шептал «Потерпи, потерпи, любимая», когда Вера хныкала от боли. И все у них было вот так нелепо, неумело, нежно до слез, А слов они подходящих не знали, только велеречивые книжные, и говорили «сблизились», «роман», называли друг друга «возлюбленными», мучаясь от невозможности сказать просто и именно то, что хочется. А потом мальчика забрали на войну, и совсем скоро его семье пришла похоронка. А Вера так плакала, что мать водила ее к тогда еще молодой Авигее, чтобы отчитать. Авигея, которую все бабы во дворе ненавидели за нестерпимую красоту, и мать Верины тоже немного ненавидела, сказала, что отчитывать она не умеет, а вот погадать может. И нагадала Вере долгую, спокойную, безмужнюю жизнь, в которой, мол, тот мальчик был единственной опасностью. Нельзя его больше ни под каким видом пускать на порог. «Так он умер же!» — всхлипнула тогда Вера. «И мертвого не пускай», — сказала Авигея. Вера так удивилась, что даже плакать перестала, а потом и совсем успокоилась. И вот теперь тот самый мальчик, единственный и любимый, смотрел на старую Веру из зеркала. Она даже имени его не помнила, но в сердце ворохнулась горячая, не остывшая, получается, за все эти годы. И все смутные опасения, воспоминания, что когда-то гадалка ее о чем-то предупреждала, растаяли в этом горячем, как масло. Мальчик протянул из зеркала руки, положил их Вере на плечи. Ладони у него были прохладные и очень мягкие, как будто в них совсем не было костей. Вера вдруг вспомнила медуз на Черном море. Ее однажды возили туда родители, в какую-то здравницу. Слепило солнце, все маялись животом, медуз выносило на берег, и они лежали беспомощными желейными кляксами. Веру звали купаться, а она сидела на камне и выводила карандашом в блокноте «Возлюбленный мой Юра». «Юра!» — выдохнула Вера и потянулась ему навстречу. Медузьи щупальца оплели ее и стали затягивать во что-то прохладное, упругое и одновременно податливое, как холодец. Вера, упираясь, вцепилась руками в стол, загремели падающие на пол баночки и безделушки, щупальца обхватили ее лицо, зажали рот и нос, стало нечем дышать, что-то больно обдирало кожу на боках, и снова поплыло перед глазами черное море. Закружились вокруг огромные переливающиеся медузы, а среди них плавал Юра и улыбался. Когда две другие коммунальные старушки, встревоженные ночным шумом, все-таки решились заглянуть в ее комнату, Вера там не оказалась. Туалетный столик был опрокинут, зеркало разбито, а на резной раме запеклась кровь. И еще в комнате почему-то слабо пахло морем. Той же ночью младший сын инженера Панкратова из дома с аркой, выйдя на кухню попить, увидел в круглом настенном зеркале в коридоре свою мать, год назад умершую от разрыва аневризмы. Мать улыбалась ему дергающимися губами и как будто хотела что-то сказать. Мальчик притащил из кухни табуретку и попытался залезть на нее, чтобы добраться до зеркала, но табуретка оказалась колченогой, и он упал. На грохот прибежала бабушка и тоже увидела в зеркале искаженное, растянутое лицо невестки. Она оттащила внука, сорвала зеркало со стены и выбросила его в окно. А учителю химии Гелию Константиновичу привиделась его дочь Лиза, которую он в пылу ссоры выгнал однажды из дома за вечные пьянки, и она замерзла под забором, то есть буквально. Уже начинались заморозки, она пьяная уснула под кирпичной оградой у глубинного кладбища, заболела двусторонней пневмонией и умерла через неделю в больнице. Теперь Лиза, такая же помятая и дерганная, как обычно, с похмелья, наверное, тянула к нему дрожащие руки. Кажется, она его простила. «Лизонька», — зашептал, роняя в бороду слезы, Гелий Константинович и сам шагнул в ростовое зеркало, перед которым его жена, подрабатывающая шитьем, устраивала клиенткам примерки. Утром жена обнаружила смятую постель, одинокий шлепанец у зеркала и никаких следов Гелия Константиновича. Все его вещи и документы лежали на своих местах. Дверь была заперта изнутри. Не хватало только самого учителя, второго шлёпанца и ещё полосатой пижамы, в которой Гелий Константинович обычно спал. Всю ночь, пока двор лихорадило, Досифея просидела без сна за картами. Другие гадалки разбежались по дальним углам квартиры, попрятались за ширмы, лишь изредка кто-нибудь из особо смелых прокрадывался на цыпочках по коридору и приникал к закрытой двери послушать. Шлёпали по столу карты, а Досифея ругалась полушёпотом распоследними словами. Кто бы мог подумать, что она, степенная дама с гладким кукольным личиком, вообще умеет так ругаться. Пелагея забылась пугливым полусном на диванчике, прижимая к себе дочку, и ей всё чудилось, что вокруг бродит ряженый, напяливший личину мужа Васеньки, поправляет криво сидящее лицо, наклоняется, дышит в ухо. До Сефеи всё выходили холодный гость и заколотое дитя, а между ними мелькала одна и та же нехорошая карта — шут с зеркалом. Шут открывался в раскладе внезапно, будто сам по себе, без её участия, и Досифея била его с размаху первой подвернувшейся картой, всё ждала чумную деву, но она не приходила, пряталась где-то в глубине колоды. Шут соскальзывал со стола, Досифея в бессильной ярости ползала на четвереньках по ковру, искала его, но не находила, а при следующем раскладе он снова выскакивал в самый неожиданный момент. Наконец, уже ближе к рассвету, Досифея пинцетом из Матейкиной косметички зажала карту с шутом и сожгла над восковой свечой. Раскинула карты снова, и шут с зеркалом выпал вторым же. Его ухмылка как будто стала ещё шире. Окна дома напротив вспыхнули алым, отражая первые лучи солнца. У кого-то из соседей по петушиному закукарекал будильник. Досифея отложила карты и ругнулась напоследок так, что приникшая к замочной скважине Матея покраснела до ушей. Потом попробовала встать, но ноги не слушались, а все предметы в комнате превратились в расплывчатые пятна и закружились набирающей скорость каруселью. Досифея качнулась вперёд, рухнула всем своим большим мягким телом на ковёр и моментально уснула. Перепуганные гадалки долго потом отпаивали её кофе, предлагали для подкрепления сил всякое диетическое, яйцо в мешочек, и кефир, и хлебцы подсушенные, и суп овощной протёртый. Досифея поклевала сколько смогла, ничего своим благодетельницам не сказала и отправилась во двор, на лавочку у подъезда. Старушки, которые уже были на посту и обсуждали свежие слухи, а слухи были богатые, два человека пропали бесследно за одну ночь, удивились её бледности и слабости. Но Досифея, безмятежно зевнув, посетовала на давление, мол, всегда с ней такое к перемене погоды. И со всем усердием занялась тем, что ей и прежде отлично удавалось, начала добавлять к слухам и пересудам всякие нужные подробности. И к полудню все дворовые пенсионерки уже знали, что странные беды обрушились на двор потому, что сейчас полнолуние, да не простое, а редкое, брусвяное, то есть, значит, кроваво-красное, так его в старину называли. На брусвяное полнолуние, которое раз в 100, а то и в 200 лет бывает, вопиет с неба кровь убиенных во всех войнах, и надо следить за детьми, особенно за мальчиками, не отпускать их от себя. Всем надо быть очень осторожными, а главное — занавесить в домах зеркала, потому что из них на брусвяное полнолуние глядят по ночам убитые солдатики и зовут к себе. Оттого и Вера с учителем пропали, и слесарь из ЖЭКа сошёл с ума. Да так, что бригада скорой еле сняла его вопящего со шкафа. В зеркало они заглянули в неурочный час, увидели мёртвых, а те их и поманили. Густые зимние тучи низко плыли над нашим двором, осыпая его колючим снегом, и никто не мог точно сказать, есть ли там за ними полная луна и брусвяного ли она цвета. Особо скептичные заглянули в отрывные календарики с фазами луны и посмеялись над наивными старушками, мол, полнолуние только через 2 дня, и никакое оно не брусвяное, обычное. Облапошила вас, гадалка-шарлатанка, в очередной раз. Но многие поверили и занавесили зеркала в своих квартирах. А Пелагея, оставив дочку на теток и двоюродных сестер, поехала на могилу к бабке Авигеи. При жизни Авигея не то чтобы ее любила, звала поскрёбышем и явно предпочитала ей старших внучек, но все-таки жалела, то ли потому, что Пелагея сиротка, без матери росла, то ли чуяла, что ей потом на долю выпадет, звала Полюшкой. А еще Авигея любила ей косы заплетать. Волосы у Пелагеи были тяжелые, русые, не с золотинкой, как у старших внучек, а как будто с еле уловимой прозеленью. Могила Авигеи была у самой кладбищенской ограды, под старой липой. Пелагея положила на снег 2 розы, гвоздики Авигея терпеть не могла. Присела на холодную скамеечку и принялась просить бабушку о помощи. Каялась мысленно, что открыла зеркальный коридор, ведь и бабушка, и тетки сколько раз предостерегали, рассказывали, как это опасно. Но она, Пелагея, так истосковалась одна, так хотелось ей узнать и увериться, что ждет ее в будущем суженой и ряженой, лучше прежнего. А мысли все были о трусливом Ваське, чтобы ему пусто было, и любит она его до сих пор и ненавидит подлеца. И тяжко одной бабушка Авигея. Ух, как тяжко. С липы спорхнула на надгробие маленькая птичка. Пелагея сперва решила, что это воробей. Потом пригляделась, голова у птички ярко-красная, грудка белая, на крыльях желтые полоски. Щегол. Бабушка давным-давно, когда Пелагея еще горшок осваивала, держала певчего щегла в клетке на подоконнике. «Бабушка Авигея?» выдохнула Пелагея вместе с облачком пара. А щегол засвистел и стал прыгать по надгробию, сбивая тоненькие полоски снега с отполированной плиты. Пелагея взглянула на зеркальный мрамор и увидела в нем смутное свое отражение, темный силуэт. Посмотрела по сторонам — нет щегла. Наверное, на липу к себе вернулся. «Бабенька!» Что-то еле слышно зазвенело в неподвижном морозном воздухе. Словно стукались друг о друга тяжелые серебряные кольца, которых на руках у Авигеи всегда было столько, что пальцы не смыкались. Вернувшись с кладбища, Пелагея проскользнула в свой уголок за ширмой, посмотрела, как спит дочка, раскинувшись в кроватке, и тоже улеглась. У нее почему-то совсем не осталось сил, будто она не на метро ездила, а ходила за 3-9 земель, истоптав, как и положено, по дороге железные башмаки. А когда Пелагея проснулась, ее волосы оказались аккуратно заплетены в 2 косы и завязаны атласными ленточками, как бабушка Авигея делала. Пелагея долго разглядывала косы, похожие на ровные блестящие колоски, трогала ленточки, пытаясь вспомнить, на ком она их раньше видела. А потом отправилась на кухню, где гремели сковородками Досифея с Матеей, и все им рассказала, и куда ездила, и что делать собирается. «С ума спятила!» — охнула Матея, услышав, что младшенькая задумала. «Фея! Слышала, дуру!» Досифея жарила беляши и молчала. «Мне бабушка подсказала». Тихо и упрямо ответила Пелагея, глядя себе под ноги, на ромбики кухонного линолеума. «Бабушка уж год как в могиле гниет. Язык черви отъели, нечем ей подсказывать. Не смей так о матери!» Замахнулась на нее прихваткой Досифея. «Не за ту беспокоишься. Матери-то все равно!» Матея встретилась со старшей сестрой взглядом и умолкла. Глаза Досифеи так потемнели, что казались совсем черными, тусклыми. «Эту лучше вразуми, пока живая!» Досифея снова склонилась над сковородой. Матея зашипела, точно это ее в масле жарили, усадила Пелагею за стол и раскинула перед ней карты. Пелагея не шелохнулась, крепко сжав обветренные с мороза губы. Матея толкнула ее локтем. «Открывай, на тебя расклад». Пелагея открыла, выпал шут с зеркалом и ведьмина смерть. Матея зажгла папиросу, забыв о сестренном запрете курить на кухне. «Фея, скажи ей!» «Я тебе скажу, на лестницу иди. Нечего дымить». «А я поняла», — протянула вдруг Матея, наставив на старшую гадалку тлеющую папиросу. «Испугалась ты, значит. Зассала. На девчонку все свалить решила». Она позвала, ей прогонять сподручнее. Досифея выложила беляши на тарелку, накрыла полотенцем, тщательно смазала сковородку маслом для новой партии. «Ты старшая! Ты главная!» — бушевала Матея, торопливо затягиваясь. «Видела бы мать, как ты за пигалицей прячешься, за неумехой! Она бы...» Досифея схватила теплое от беляшей полотенце и молча хлестнула Матею по лицу и по рукам, вытолкала ее из кухни в зашей и захлопнула дверь. Потом уселась, тяжело дыша, за стол рядом с Пелагеей. «Масло горит», — сказала Пелагея. «Пусть его». Досифея помолчала. «Справишься?» «У Матейки язык без костей, но дело ведь говорит». «А кому же еще пробовать?» «Правильно все. Я позвала, мне и прогонять». Старшая гадалка вздохнула. «Хоть знаешь, кого позвала-то? Кто он?» «Знаю». И впервые за все это время Пелагея улыбнулась. Зеленые искорки заиграли в ее водянистых глазах. «Шут он ряженый! С зеркалом!» «Ой ты, Поля, дура!» «Маленькую только берегите!» Снова опустила голову Пелагея. «Типун тебе на язык!» Рассердилась Досифея. «Ишь, пионерка-героиня выискалась! С тобой пойду, поняла?» Она сердито поставила перед племянницей блюдо с горячими беляшами. «Ешь давай! Тоще с соплёй перешибёшь!» Зашло солнце. Досифея стала тряпки с зеркал снимать и увидела прозрачные ручейки трещин. Все битыми оказались, кроме того, в большой комнате, которую она на пол положила. Пришлось Алфее с Пестемеей бежать к соседям, одалживать у них настольное. Матея, которую старшая гадалка с кухни выгнала, ушла куда-то из дома и все не возвращалась. Видно, сильно обиделась. Досифея с племянницей установили зеркала, на настольное пока кофточку чью-то набросили, от греха подальше. Поставили свечи, разложили на столе угощение, яблоки, конфеты и тарелку с беляшами. Это Досифея настояла. Еще она насыпала вокруг стула, на котором Пелагея должна была сидеть, и чуть поодаль, где сама караулить собиралась, круги из четверговой соли. Племянница посмеивалась над суетящейся теткой. «Смотри, мол, не сыпь так густо, яичницу солить нечем будет». Нос у Пелагеи заострился, глаза блестели, как от жара, но она ободрилась изо всех сил, подносила украдкой пушистые кончики заплетенных кос к лицу, прижимала к губам атласные ленты, точно это обереги были. Досифея разложила вокруг своего стула пучки трав, куколок тряпичных, узелки неведомо с чем. Еще веник принесла, гвозди медные и птичий череп с крючковатым клювом, ястребиной, наверное. Перед зеркалом Досифея воткнула в щель между половинками столешницы острием вверх толстую иглу, такие еще цыганскими называли, пошептала над ней. А на иглу надела серебряное кольцо со змеиной головой, единственное, которое вместе с Авигеей в гроб не положили. Наконец сдернули с зеркала кофточку, зажгли свечи. Пелагея уселась на свое место и, жадно вглядываясь в зеркальный коридор, трижды повторила: «Суженый мой ряженый, приходи ко мне ужинать». Было тихо, на улице лаяла собака. «Беляшами пахнет, сил нет», — наморщила нос Пелагея. «Молчи, так придет быстрее, он всегда голодный. Ряженый, приходи». Длинная рука бесшумно высунулась из зеркала, попыталась схватить яблоко и наделась ладонью на цыганскую иглу. Остриё прошло насквозь и вышло с тыльной стороны. Раздался пронзительный, почти человеческий крик, перешедший в визг забиваемой свиньи. Вот тут-то и надо было Досифее броситься на помощь со всем своим инвентарем, с медными гвоздями и птичьим черепом в первую очередь. Но гадалка оцепенела, застыла соляным столпом, глядя, как корчится и кричит в зеркале ее любимая меньшая сестра Соломея, Пелагеина мать, которая много лет назад поехала с друзьями на подмосковную дачу, сиганула в реку с мостков и всплыла только на следующий день ниже по течению, синяя и распухшая. Игла выскочила из щели, бабкино кольцо слетело с нее и со звоном покатилось по полу. Пелагея подалась вперед и схватила ряженого за омерзительным мягкое, будто резиновое запястье. Он протянул другую руку, пытаясь разжать ее пальцы. Пелагея ухватилась и за нее, и, упершись пятками в пол, тяжело дыша сквозь стиснутые зубы, тянула ряженого на себя, вытаскивала его из зеркального коридора. Вот показался из зеркальной глади подергивающийся нос, вот наморщенный, будто смятый лоб, а под ним дико вращающиеся глаза. Мамины глаза. Только Пелагея об этом не думала. Она знала, что это ряженый, нацепивший и изуродовавший мамин облик. Досифея, наконец, очнулась, бросилась к столу, и в этот момент ряженый, распялив рот в ухмылке, вывернул свои резиновые щупальца, сам ухватил Пелагею за руки повыше локтей и резко дернул на себя. Мелькнули в воздухе косы и подошвы тапочек, заметался по комнате крик «Тетя Фея!» И Пелагея исчезла в зеркале, оставив на краешке деревянной рамы, за которую зацепилась боком, клочок пестрой юбки и пятнышко крови. Холодный зеркальный студень залепил Пелагеи веки, ноздри, рот, было нечем дышать, соднил ободранный бок. Ряженый, туго обвив щупальцами ее руки, все тащил и тащил Пелагею вперед, а потом вдруг отпустил. И сразу стало легче. Точно она из студня, наконец, на воздух вынырнула. Пелагея жадно вдохнула и почувствовала запах кофе и черного перца. Что-то в нем было домашнее, будто из детства. Это же бабушка Авигея такой кофе себе готовила. С перцем. Говорила, персидский рецепт. Вспомнила Пелагея и увидела мысленно сухие руки с темной пергаментной кожей, крутившие над дымящейся чашкой меленку, услышала треск песчинок и перезвон серебряных колец. Запах был такой насыщенный и умиротворяющий, что Пелагея наконец решилась открыть глаза, уверенная, что бабушка стоит где-то совсем рядом и крутит свою меленку. Но не увидела ни Авигеи, ни ряженого. Только расстилался впереди и позади нее светлый зеркальный коридор, а в нем маячили неподвижно застывшие фигуры, вроде бы человеческие. Что-то будто толкнуло Пелагею в спину. «Пойди, мол, погляди!» И она послушно направилась к ближайшей фигуре. Это оказалась покойная коммунальная старушка Вера. Она висела в полуметре над полом. Если, конечно, вообще существовали в этих зазеркальных краях пол и потолок. Висела, раскинув руки, выпучив невидящие глаза и неловко задрав кверху подбородок с парой торчащих седых волосков. А чуть поодаль, шагах в 20 от нее, точно так же висел учитель Гелий Константинович в полосатой пижаме. И одна нога у него была в тапочке, а другая — босая, костлявая, жалкая. «Они что же, мертвые, бабушка?» — шепотом спросила Пелагея. И не то в ответ услышала, не то сама догадалась. Да, мертвые. Здесь все было зыбко и нереально, как во сне, или в давнем полустершемся воспоминании. Не поймешь, что взаправду, а что чудится. И ты тоже мертвая, и тоже здесь. «Ты же здесь? Значит, после смерти мы в зеркала попадаем?» Но Авигея, если она и впрямь сейчас помогала своей внучке, ничего не ответила. А впереди, за чередой неподвижно висящих над полом фигур, мелькнула вдруг высокая узкая тень. Снова что-то будто толкнуло Пелагею в спину, и она со всех ног бросилась за тенью. До Олега Платоновича из дома с аркой слухи про брусвяное полнолуние и опасность зеркал не дошли. И он, как обычно, отправился тем вечером в ванную, чтобы поковырять перед сном в зубах. Это был целый умиротворяющий ритуал — заточить бритовкой спичку и ковыряться острым кончиком в старых дуплах и между зубами, пока не закровят дёсны. И вот уже оскалившись перед зеркалом для любимой процедуры, Олег Платонович вдруг увидел по ту сторону заплёванного стекла не себя, а отца своего, Платона Ильича, лет 20 назад пропавшего без вести в городе Чебоксары. «Батя!» — только и смог вымолвить Олег Платонович и потянулся к отцу пальцем, как Адам к Богу на знаменитой фреске. Но отец, дернув щекой, глянул куда-то себе за плечо и в тот же миг исчез из зеркала. А на его месте возникла и уставилась на Олега Платоновича незнакомая девица, молодая и скуластая, с заплетенными по-старомодному в две косы волосами. Девица смотрела отчаянно, что-то говорила, стучала ладонями по зеркальной глади, но до Олега Платоновича не доносилось ни звука. А потом отраженная лампочка замигала, отраженная ванная комната потемнела и задрожала. Распахнулись шкафчики, побежали трещины по плитке, зеркало затуманилось, будто дохнули на него с той стороны. И все пропали, и отец, и девица. Остался в зеркале только сам Олег Платонович с выпученными глазами и открытым ртом. И лампочка светила ровно, и шкафчики были закрыты, и кафель цел. Только левая сторона груди у Олега Платоновича болела и так плыло в голове, что он присел на бортик ванны. Престарелая Дора Михайловна Вейс в тот вечер увидела в зеркале своего покойного мужа, но ни на секунду не поверила, что он, весь изломанный и перекрученный, настоящий. Жена слесаря из ЖЭКа, которого накануне в психушку увезли, тоже увидела что-то такое, отчего всю оставшуюся ночь просидела на кухне при свете и допила мужнину чекушку. А восьмиклассница Саша, которая сама себя называла Алекс и ни в какую брусвяную луну тоже, разумеется, не поверила, увидела в зеркале американского певца Курта Кобейна, который недавно застрелился у себя в Штатах. Певец подергивался, тряс спутанными волосами и манил ее к себе. И всякий раз повторялось одно и то же. Стоило увидевшему, кроме Доры Михайловны, конечно, которая только плюнула и перекрестилась. Так вот, стоило увидевшему в отражении дорогого покойника потянуться к нему, как тот пропадал, зеркало темнело и мутнело, и все в нем как будто ходило ходуном. А потом в отражении возникала девица с двумя косами и принималась беззвучно стучать по стеклу и разевать рот. Дора Михайловна, тоже ее увидевшая, удивилась, до чего девица похожа на одну из младших гадалок, которую она частенько видела во дворе, гуляющей с коляской. Долго бежала Пелагея по зеркальному коридору заряженным и много видела неподвижно висящих в зыбком светлом пространстве людей, в основном, по счастью, незнакомых. Глаза у них были раскрыты так широко и удивленно, точно они до самой последней секунды не верили, что с ними, взрослыми сознательными гражданами, может случиться подобное. «Насколько же давно он вот так людей к себе утаскивает?» — думала Пелагея. «И что он с ними делает потом?» И тут впереди возникло большое окно. Изнутри коридора зеркала казались окнами, за которыми маячили людские жилища, обшарпанные ванные, темные прихожие, комнаты с геранью и тюлем на окнах, манившие Пелагею своим бесхитростным, обжитым уютом. У большого зеркала окна уже вертелся ряженый, ловко менял облик, натягивал на себя шкуру очередного покойника. Пелагея решила в этот раз подкрасться не спеша, потихоньку, чтобы не спугнуть его. Всякий раз, когда она настигала ряженого, он замечал ее и сразу убегал. Только в первый раз он схватил ее, поднял кверху, потом резко разжал лапы, а Пелагея грохнулась на зеркальный пол, если это, конечно, был пол, потерла ушибленные места и кинулась на ряженого с кулаками. Тут-то он и бросился наутёк. А Пелагея почему-то была уверена, что незримо присутствующей рядом бабушке нужно, чтобы он оставался на месте. Неопределенного возраста мужик Владимир, больше известный в нашем дворе среди любителей сообразить на троих, как Вовка Лось, обитал в одной из комнат коммунального барака с подругой Анжелкой, по сути, женой, не расписанные просто жили, и маленьким сыном, которого тоже звали Вовкой. В комнате им втроем было тесно и неудобно, а домовитая Анжелка все тащила сюда разнообразный хлам. Особенно много места занимало абсолютно, по мнению Лося, бесполезное старинное зеркало. Анжелкино наследство от бабушки, которая квартиру и деньги отписала тем, кто посообразительнее оказался и сумел вовремя подсуетиться. А внучке, которая в коммуналке, между прочим, ютится с детем, пожалуйте зеркало в резной дубовой раме. Незаменимая в коммунальном быту вещь. Анжелка зеркало выкинуть не давала. Говорила, особенно выпивши, что это дорогущая старинная штука, антиквариат, и когда-нибудь они его продадут и озолотятся. «Так продай!» — говорил Лось. Но Анжелка только глаза закатывала, ничего он, мол, не понимает. Каково же было удивление Лося, когда он при свете ночника Вовки-младшего увидел в этом бестолковом антиквариате своего закадычного друга, самого надежного человека на планете Земля, настоящего мужика, короче, Женьку Попика, которого пару лет назад пырнули ножом в драке. Вовка поднялся с матраса и пошел, как завороженный, к зеркалу. Не заметил в полутьме табуретку, уронил, замычала во сне Анжелка. Проснулся Вовка-младший и тоже увидел Попика в зеркале. Дядя Женя часто угощал его леденцами Монпансье из жестяной коробочки и катал на плечах. «Здрасте, дядя Женя!» — радостно выпалил Вовка-младший и поспешил к зеркалу. Пелагея, подкравшись к ряженому со спины почти вплотную, почувствовала особенно сильный запах кофе с перцем и поняла, что это, наверное, знак для нее. Она прыгнула на ряженого, обвела его руками и стиснула изо всех сил, как будто бескостное тело. Ряженый завертелся на месте, издавая все тот же отчаянный и омерзительный визг забиваемой свиньи. Замигал свет, по стенам пронеслись оранжевые отблески, что-то хлопнуло, и пространство вокруг словно изменилось. Ряженый сдулся наполовину, как шарик, и выскользнул из рук Пелагеи. Бросился было на нее, но Пелагея, ни шагу назад не сделав, закрылась скрещенными руками. «Сгинь, рассыпься!» Ряженый отскочил и врезался в стену. Завыл, метнулся в другую сторону и врезался снова. И тут Пелагея поняла, что именно изменилось вокруг них. Они больше не были в зеркальном коридоре. Они оказались в зеркальной комнате, узкой и тесной, с большим овальным окном, за которым виднелось чье-то темное, захламленное жилище. Их отрезало от коридора. Ряженый кинулся к окну-зеркалу, единственному выходу отсюда. «Уйдет!» — запаниковала Пелагея и опять повисла на нем. За окном стояли и таращились на них во все глаза заросшие мужичок лет 40 и маленький мальчик. «Завесьте зеркало!» — кричала им Пелагея. «Тряпку накиньте!» А они только оторопело смотрели, как она беззвучно шевелит губами. Тут ряженый изловчился, высвободил длинную руку щупальца, схватил мальчика и молниеносно затащил его внутрь, в зеркальную комнату. Повернул шею, точно филин, так, что лицо его оказалось над спиной, нос к носу с Пелагеей, и захихикал. Маска покойного Жени Попика немного сползла с него, и замятой человеческой кожей скалился безгубый рот с темными зубами-иголками. Вовка-младший, которого ряженый крепко прижимал к себе, то хныкал, то вдруг посмеивался, ему было щекотно, а все происходящее вокруг казалось страшноватым, но необыкновенно интересным сном. С той стороны Вовка-лось рвался к зеркалу с лыжной палкой, но заспанная, перепуганная Анжелка удерживала его. Она плохо видела без очков. Вовкиным выкриком, что там, мол, сын их родной в зеркале, не поверила и, разумеется, решила, что у сожителя началась-таки белая горячка. Зеркальные стены вдруг затрещали, и Пелагея поначалу решила, что это Вовка-лось все же врезал по фамильной реликвии палкой, но зеркало-окно по-прежнему было цело, а по стенам вокруг сами собой бежали, разветвляясь, ручейки трещин. «Сейчас все обрушится», — подумала Пелагея и принялась изо всех сил лупить ряженого по рукам, но он не отпускал мальчишку, только хихикал. Ему, кажется, было весело. Голова на тонкой шее вертелась туда-сюда. Блестели из-под сползшей маски крохотные круглые глазки. Шея перекрутилась, будто бельевая резинка. Еще совсем недавно Пелагея прыгала через такие резинки с подружками. Вот бы резинку, веревку, хоть что-нибудь! Она схватилась за собственную длинную косу и обвела ее вокруг шеи ряженого. С силой потянула за пушистый кончик, и ряженый забулькал, задергался, шаря пальцами по гладко заплетенным волосам. Пелагея морщилась, неприятно все-таки, когда закосы дергают, и затягивала все туже. Ряженый отпустил мальчика и, хрипя, мешком осел на пол. Пелагея накинула ему на шею вторую косу и потянула ее в противоположную сторону. А вокруг трещало, словно они оказались на реке во время весеннего ледохода. Зеркальные стены превращались в причудливую мозаику из множества мелких кусочков. Ряженый больше не шевелился. Пелагея распутала свои косы, брезгливо их отряхнула и шагнула к забившемуся в угол Вовке. Подняла его, толкнула к зеркалу окну. Мол, иди домой, вон как мама с папой волнуются. Лось с Анжелкой уже, кажется, дрались. По крайней мере, Анжелка очень активно пыталась завладеть лыжной палкой, спасая ценный антиквариат. «Нельзя ему туда», — раздался за спиной у Пелагеи знакомый голос. «Так вот, зачем ты мне косы заплетала, бабенька?» — спросила Пелагея, оборачиваясь. Затем заплетала, чтоб красивая это была. Авигея стояла перед ней молодая, сильная, улыбалась одними глазами с русалочьей прозеленью и протягивала руку, на которой пальцы не смыкались от тяжелых колец. «Молодец, Полюшка, справилась. Пойдем теперь, пока все не рассыпалось, и мальчонку с собой бери. Ему же домой надо. Отсюда, Полюшка, никто не возвращается». И, увидев, как переменилась в лице внучка, Авигея спокойно добавила: «И ты не вернешься». Пелагея взглянула в зеркало-окно, за которым бестолково возились Вовкины родители. По заросшему лицу Вовки лося текли слезы. Он что-то орал, безобразно распялив рот. Мать тоже плакала, все пытаясь отобрать у него палку. Пелагее стало так невыносимо их жаль, да еще и про дочку свою она подумала: а что, если б ее вот так уволокли? Все у нее внутри воспротивилось словам Авигеи, и она впервые в жизни ослушалась бабушку, схватила Вовку-младшего за плечи и вытолкнула его наружу. «Ой, дурная ты!» — вздохнула Авигея, но протянутую руку не убрала. «Идем, глупая!» И Пелагея вложила пальцы в ее ладонь, ощутив серебряную прохладу перстней. Увидев, что сын вылетел из зеркального овала и шлепнулся на ободранный паркет, Вовка-лось отшвырнул Анжелку и изо всех сил врезал по зеркалу лыжной палкой, и оно тут же рассыпалось, разлетелось вдребезги вместе с рамой. Потом лось, когда сильно выпивал, клялся, что разлетелось оно само, еще до того, как палка на него обрушилась, да и не могла обычная палка его так разнести с одного удара. Анжелкина фамильная реликвия словно взорвалась изнутри. А еще кое-что лось никому и никогда не рассказывал. Когда он поднял лежащего лицом вниз Вовку и перевернул, то увидел вместо лица сына опять затылок с белесыми реденькими волосами. Снова перевернул и снова увидел затылок. Словно это не Вовка был, а его отражение. И стоял он к зеркалу спиной, да так и остался таким, каким в нем запечатлелся. У лося кишки скрутило от ужаса. Он принялся тормошить Вовку, крутить его так, что Анжелка протестующе закричала, но со всех сторон был затылок, затылок, затылок. И, наконец, лось увидел лицо. Бледное, с полуприкрытыми осоловевшими глазами. Чмокнул Вовку в нос, прижался к нему щекой, чего сроду не делал, и выдохнул. Жуть какая померещилась. Но таким, как прежде, Вовка-младший так и не стал. Он больше не хулиганил и не носился по двору, пугая жирных голубей, не смеялся и не плакал, ничем не интересовался и даже не разговаривал. Мать таскала его, медленного и равнодушного, по врачам, но те только пожимали плечами. Вовка покорно следовал пустым взглядом за докторским молоточком, поднимал и опускал по команде руки и молчал. Словно душа его так и осталась там, в зеркальной комнате. Гадалки из углового дома долго не могли понять, куда же делась Пелагея. Разложили они карты в первый раз, заметили, что шут исчез из колоды. Искали его, под столом ползали, в зеркало заглядывали осторожно. Нет карты, и все тут. А потом раскинули во второй, уже на саму Пелагею, и вышло странное, что вроде жива она, а вроде и нет ее на земле. Матея первая догадалась и на зеркало посмотрела. За ней и остальные головы повернули. Стояли, молчали. А потом Матея закатила сестре своей Досифеи такой скандал, что у соседей люстра тряслась. «Ты старшая!» — кричала Матея, тряся кулаками. «Ты идти должна была! Загубила девку ни за что, ни про что! Младенца сиротой оставила!» «Мать ее отправила», — ответила Досифея. «Мать в могиле лежит, а была бы жива, сама бы пошла. Бабенька Эвигея пошла бы», — поддакнула вдруг Алфея и сама перепугалась, закрыла рот рукой. Матея выдохнула и сказала уже тише. «Не быть тебе главной, в подметке ты ей не годишься. Все через тебя сгинем». Старшая гадалка молча вышла в прихожую, открыла входную дверь и указала бунтовщицам на темную лестничную клетку. Там кто-то опять вывернул лампочку. Алфея расплакалась, а Матея долго стояла молча, кусала губы и смотрела на открытую дверь. Брови у нее чуть нависали над глубоко посаженными глазами, и взгляд был тяжелый, пронзительный. Потом все вроде успокоились и разошлись по комнатам. Алфея даже бегала перед сном просить у Досифеи прощения. А когда встали на утро, Матеи в квартире не было. И Пелагеиной маленькой дочери тоже. Почти ничего не взяла Матейка из своих вещей. Все модные платья, юбки и румяна с помадами оставила. А вот пелёнки-распашонки с бутылочками вымела подчистую. Гадалки охали и суетились, всю квартиру перевернули вверх дном, будто беглянка могла спрятаться где-нибудь за креслом или ширмой. А Досифея сидела за кухонным столом неподвижно, как громом пораженная. Матейкин побег потом обсуждал весь двор. Что, мол, сама-то в возрасте, а бездетная, как видно, бесплодием страдала. Вот младенца и выкрала. Материнский инстинкт взыграл, а это не шутки. И пропажа Пелагеи вплелась в эти слухи на редкость удачно. Никуда она, дескать, не исчезала, а тронулась умом из-за похищения дочки. И родственницы поместили ее в специализированные учреждения. А такие вещи, понятное дело, не афишируют. Досифея не показывалась во дворе неделю, а когда наконец появилась, вид у нее был такой, что все спрашивали, чем же это она так сильно болела. Гриппом, наверное. Досифея не возражала. Гриппом так гриппом. Ей советовали написать на Матею заявление в милицию, но она отмалчивалась и в милицию так и не пошла. А у детей из нашего двора появилась новая игра, в которую играли самые смелые. Вечером, лучше всего в пятницу, 13-го. После того, как зайдет солнце, нужно пойти в темную ванную комнату с карманным фонариком и запереть дверь. Подойти к зеркалу, вытянуть вперед левую руку и коснуться стекла, а в правой держать фонарик, положив палец на кнопку. И, глядя в темноту, трижды сказать: «Полюшка, Поля, выйди на волю». После третьего раза приложенная к зеркалу ладонь должна почувствовать тепло, будто с той стороны тоже кто-то руку прижимает. И вот тогда следует резко включить фонарик и ни в коем случае не позволять себе зажмуриться. Некоторые утверждают, что если все сделать правильно, в зеркале появится бледная женщина с волосами, заплетенными в две косы. Она будет прижимать ладонь к стеклу и что-то говорить, но ни единого звука расслышать не получится.